Содержание. Узники Ямагири Мару. Повесть. Гайдо. И снова Алиса. Рассказы. Чудовище у родника. Вокруг света за 3 часа. Это вам не яблочный компот. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.